11 июня Общество дружбы и солидарности Демократической Конго Корейская Народно-Демократическая Республика выступило с заявлением. Автор заявления осудил злодеяния южнокорейских правителей, которые заманили и похитили целую группу граждан Корейской Народно-Демократической Республики.